Глава 32. Михаил. Собирая целлофан от картины, которую мы клеили около часа, поймал Марусин взгляд и скромную улыбку, которую она тут же попыталась спрятать за почесыванием носа. «Чему улыбаешься?» — подловил я ее. «Ничему». Кучерявая голова тряхнулась, отчего медные пружинки пришли в движение. «Просто». «Что просто?» Маруся замялась, но потом сдалась. В глаза мне, правда, так и не рискнула посмотреть. «Вы сказали про Заю, и я теперь не могу перестать думать о том, что вы Зая. Вам идет». «Не балуйся», — хохотнул я. «Дядя давно и безнадежно КамАЗ. Да Заи уже не обчешешь». «Это вы просто не пробовали». Но уверена, вы обязательно найдете ту, которая обчешет вас до зайца. «Почешет мне яйца?» – переспросил я, специально исковеркав все, что Маруся только что мне милым голоском нащебетала. «Михаил Захарович!» – цокнула Олеговна возмущенно. «Того гляди, очки треснут». «Я про любовь и ласку. А вы про что?» «Про то же самое». «С яйцами грубо нельзя. Они любовь и ласку любят. Как зайки, только яйки». Дешевая провокация, но так забавно наблюдать за тем, как Маруся смущается. Но вместе с тем пытается возмутиться, держа лицо правильной училки. «Принимай работу!» Указываю я на картину, вони от поклейки которой хватит на всю девятиэтажку. «Очень!» «Очень красиво, Михаил Захарович!» Большими и круглыми глазами Маруся смотрела на стену перед собой, где теперь красовалось фальшивое окно в Париж. «А вам нравится?» «Цветочки, вазочки, завитушки, занавесочки...» «Конечно, я же в этом спец!» «Нормально!» – пожал я плечами. Собрал оставшийся хлам и утрамбовал его в мусорный пакет. Завязал и быстро вынес в мусоропровод, уворачиваясь от Маруси, которой приспичило завернуть меня в куртку. «Простыните же, Михаил Захарович!» «Где? В подъезде на 6-м этаже? У мусоропровода? Не смеши, Маруся!» «Безответственно!» – заключила она, цокнула язычком и, оставив мою куртку в покое, утопала в кухню, где начала шуршать наполнением корзины, которую я с собой приволок. Встал рядом с ней у раковины, помыл руки и тоже приступил к накрыванию стола плечом к плечу с Марусей. До курантов еще 20 минут, а Маруся трясется всем телом, пытаясь открыть банку с маслинами. «Сильная и независимая, блин. Дай сюда!» Забрал у нее банку и сам открыл, почти не напрягая рук. Вопросительно посмотрел на Марусю, молча спрашивая о том, как у нее в таком случае хватило сил на то, чтобы поднять эту банку. «Я просто вам там немного сместила крышечку», — невозмутимо ответила она. «Да, Маруся, крышечку ты мне точно сместила. Давай шампанское открою. А то ты мне крышечку снесешь, а не просто сместишь. И охота тебе потом столько посуды мыть». Повел я иронично бровями, наблюдая за тем, как Маруся раскладывала мясную, уже готовую нарезку из упаковок по блюдечкам. «Упаковка, это же посуда. Бери и жри». Потянулся к солями и получил смачный увесистый шлепок по пальцам. Оба с Марусей изумленно выпучили глаза друг на друга. «Ой!» – выронила она краснея и тут же сгробастала мою руку в свои ладони. «Это я случайно, Михаил Захарович. Рефлекторно как-то получилось». «Да ладно!» – хохотнул я, давая ей понять, что ничего ужасного она не сделала и может расслабиться, пока сознанку не потеряла из-за прилива крови к кучерявой голове. «Это даже приятно, Маруся. Будто домой к родителям попал и колбасы из-под маминого ножа попытался стащить». «Вот, держите». Маруся отпустила мою руку и поднесла кусок салями к моим губам. «Ну, Так мама не делала. Обычно после шлепка по руке я получал еще подзатыльник. Потом поджопник от бати и потом спокойно шел обижаться в свою комнату. Голодный. «А давайте мы не будем с вами обижаться друг на друга. И колбасу съешьте уже. Сегодня можно». Приоткрыл губы и позволил Марусе вложить мне в рот кусок салями. По щекам ее снова растекся румянец, пока она залипала на то, как я жую. Словно поняв, что я все это время за ней наблюдал, Маруся резко отвернулась обратно к своим многочисленным блюдечкам под любой чих. Открыл шампанское, вместе с бокалами поставил на стол и помог Марусе стаскать на этот же стол всю заполненную ею посуду. Оглядев придирчиво стол, Маруся кивнула каким-то своим мыслям и залезла в верхний ящик, достав оттуда большие белые свечи. «Или это уже перебор?» — спросила она у меня, будто я знал начало ее мыслей. «Они же не ректальные, значит, не перебор». Достал из кармана зажигалку и поджег обе свечи, пока Маруся искала спички. «Спасибо, Михаил Захарович», — улыбнулась она и села за стол напротив. Снова подскочила, достала из ящичка вилки. Опять села и снова встала, будто что-то вспомнила. «Все здесь есть. Сиди. Куранты пропустишь, пока скачешь». «А давайте музыку включим», — предложила Маруся. «Первый раз хочу узнать о наступлении Нового года не из телевизора, а по звуку фейерверков за окном. Вы не против?» «Включай». Пока Маруся бегала за мелкой колонкой, я разлил по бокалам шампанское. Поднял взгляд на вернувшуюся из своей комнаты Марусю и заметил, что она подкрасила губы чем-то блестящим. Ну или просто заточила за углом что-то жирное. Кто этих женщин разберет? «Так волнительно!» Вздохнула она восхищенно, принимая из моей руки свой бокал. «Я впервые в жизни встречаю Новый год не с родителями». «Поди и шампанское первый раз не детское будешь пить». «Нет, мне с 18 лет можно пить настоящее шампанское», — произнесла Маруся гордо. «С 18? Я в 18 уже подумывала о кодировке», — хохотнул я, разумеется, шутя. Но, судя по строгому взгляду училки по ту сторону стола, шутка пролетела мимо. «Шучу, о кодировке не думал, просто пил». «Да ну вас». Улыбнулась Маруся, явно пытаясь расслабиться в моем обществе. Но выходило у нее это паршиво. Одно только поправление чертовых блюдечек по тысяче раз каждая выдавало ее волнение с потрохами. Надо ее немного споить, что ли? «Давай-ка проводим старый год». Звон бокалов на фоне легкой музыки. Смущенная Маруся, которая хотела что-то еще сказать, но прикусила язык, пригубив шампанское. И я, который отдыхал сейчас гораздо лучше, чем делал бы это просто лежа на диване дома. «Пойдем потанцуем, Маруся». Выйдя из-за стола, немного прибавил музыку на портативной колонке. Подошел к девушке, подал руку и подождал, когда сомневающаяся в каждом своем движении Маруся примет мое приглашение. «Вы очень галантный и милый», — улыбнулась она, не зная, куда деть свои руки. «Наверное, мне стоило надеть футболку, прежде чем пускаться с ней в пляс». «Просто я задолжал тебе танец». «Вы мне? Когда?» «Когда ты, бухая, просила меня о нем примерно на этом же месте?» Бросил я, и пока Маруся зависла, переваривая мои слова, положил ее ладони на свои плечи. «Но в остальном же я прилично себя вела, да?» Спросила с надеждой пришедшая в себя Маруся. «Конечно!» Нагло врал я. «Не считая раздевания, попытки поцелуя и фееричного блева». «Ты была само очарование». «Ну и хорошо». Довольная собой, Маруся робко сместила свои руки выше по моим плечам и переплела пальцы за моей головой. молча и пристально разглядывала мое лицо. С легкой улыбкой, которая иногда становилась шире, подмечала какие-то видные только ей детали. Затем снова возвращала внимание к глазам. «У вас правый глаз всегда чуть-чуть щурится. Инсульт с рождения. Михаил Захарович!» Цокнула Маруся нарочито возмущенно и хохотнула. С трудом вернула лицу невозмутимое выражение. «Не смешно». «Я так и понял», — улыбнулся я и немного сместил руки на ее талии к спине, из-за чего и без того короткая плюшевая кофта слегка задралась, позволив мне коснуться обнаженной гладкой кожи кончиками пальцев. Маруся заметно вздрогнула, когда я, не сдержавшись, провел подушечкой пальца линию вдоль позвоночника. Зрачки моментально расширились. На выступающих ее ключицах показались трусливые мурашки. Тонкие пальцы слегка задели волосы на моем затылке, словно она хотела их погладить, но сразу себя остановила. «У вас над губой маленький белый шрамик в виде буквы «Х». Я раньше не замечала». «Читай дальше. Может, там еще парочка букв есть?» Улыбнулся я, а сам за каким-то чертом опустил взгляд на ее губы. «Красивые. Ни большие, ни маленькие. Как надо». Слегка покусывает нижнюю задумчиво изнутри, будто и в самом деле занята поиском других букв над моими губами. «Маруся». «М?» Вздернула она подбородок, чтобы видеть мои глаза, и оказалась поймана, когда я накрыл ее рот поцелуем. Я буквально пошел ва-банк, не зная наверняка, ответит ли она на этот поцелуй, или же я буду послан туда, откуда приехал, уже через секунду».